закрывши главу, муки ему ты принес. Отче, о, отче, пусть будет воля во всем лишь твоя, но это горькая чаша, может, минует меня. Пот на ланитах, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир, грешный мир, за тебя-то